Штатах пошла мода на пиют, который еще не попадал под закон Харрисона. Его покупают у торговцев лекарственными травами, выписав по почте. Я никогда пиют не пробовал и спросил Джонни Уайта, можно ли затариться им в Мехику. «Конечно», — ответил тот. «Здесь все это продает один торговец травами. Кстати, он всех нас приглашает к себе домой на пробу. Хочешь, присоединяйся. Собираюсь выяснить, есть ли у него достойные продукты, которые я смогу захватить в Штаты на продажу». «А почему не взять с собой пиют?» «Не сохранится. Сгниет или засохнет в считанные дни и потеряет свою силу». Когда мы пришли к этому торговцу, он вынес к столу вазочку с пиютом, терку и банку с чаем. Пиют – небольшой кактус, у которого годится в употребление только верхняя часть, так называемые бутоны. С бутонов снимают кожицу, размельчают на терке, пока растительная масса не станет похожа на салат из авокадо. Обычная доза для начинающего – 4 бутона. Пиют обильно запили чаем. Несколько раз я чуть не подавился, но в итоге все доел и удобно расселся, ожидая результатов. Торговец притащил какую-то пыль, заверяя, что она действует вроде опия. Джонни скрутил сигарету из этой дури и пустил по кругу. Ид с Джонни воскликнули в один голос. «Чума, это нечто!» Немного выкурив, я почувствовал легкое головокружение. В горле запершило. А Джонни купил немного этой отвратительно пахнущей пыльцы, намереваясь впарить ее в скором времени отчаявшимся штатовским хипстерам. Через 10 минут мне стало от пиота хреново. Все вокруг говорили: «Держись, старый». Я продержался еще минут 10, а затем направился в клозет, надеясь спустить все в унитаз, но я так и не смог сблевать. Мое тело свело в судорожной спазме, но пиот принципиально не вылезал и лишь окончательно закрепился в моем организме. В конце концов, с неимоверным трудом пиот нехотя вырвало плотной массой, походившей на слипшийся комок волос в раковине. Если бы я мог представить себе весь этот физиологически неприятный процесс, то не тронулся бы с места. И тут меня стало медленно накрывать. Кайф от пиота чем-то похож на бензидрин. Не можешь заснуть, зрачки расширяются. И все становится похожим на сам кактус. На обратном пути я вел машину, где сидела еще супружеская чета Уайтов, и Кэш с Питом. Ехали к Кэшу в Ломас. Джонни неожиданно закричал: «Эй, смотрите, там на насыпи, вдоль дороги. Похоже на кактус пиот». Я обернулся посмотреть, а в голове мелькнуло, что за чертовски глупая идея. Люди могут убедить себя в чем угодно. Однако предмет действительно напоминал кактус, и все, на что я обращал свой взор, его напоминало. У всех нас под глазами набухли мешки, губы разнесло, видимо, из-за действия наркотика. Мы стали внешне походить на настоящих индейцев. Остальные заявили, что чувствуют себя будто в первобытном состоянии, валялись на траве и пытались имитировать характерные, как они полагали, индейские телодвижения и артикуляцию. Я же не чувствовал ничего экстраординарного, кроме кайфа, схожего с Бенни. Зависнув на всю ночь у Кэша, трепались и слушали его пластинки. Кэш рассказал мне о нескольких чуваках из Фриска, которые с помощью пиота слезли с джанка. Похоже, после того, как они стали закидываться пиотом, их к джанку больше не тянет. Один из этих джанки спешно отправился в Мехико и начал принимать пиот вместе с индейцами. Он потреблял его постоянно и в огромных количествах, до 12 бутонов на дозу. Умер в состоянии, которое диагностировали как полиомиелит. Мне пришло на ум, что, возможно, симптомы полиомиелита и отравления пиотом одинаковы. Заснуть не мог до рассвета следующего утра, а затем, каждый раз, когда я погружался в короткие яркие сны, меня преследовали кошмары. В одном из них я превратился в оборотня. Смотрел на себя в зеркало, и мое лицо внезапно преобразилось. Я жутко завыл. А в другом сне у меня было привыкание к хлорофиллу. Я и еще 5 хлорофильных торчков ждали товар на лестничной площадке захудалого мексиканского отеля. Наша кожа зеленела, и ни один не мог слезть. Один укол хлорофилла и прощай, житуха. Мы превращались в растения.